Лиска и собаки. Через несколько дней Тенька повстречал Трафика и Спицу. Он шел из ближнего магазина с батоном и коробкой молока в авоське, гнал кроссовками по асфальту пивную пробку и перед собой не смотрел. И потому чуть не угодил головой в Спицын живот. Спица уперся пухлой ладонью Теньки в грудь. «Привет, Фиолетовый! Ты-то нам как раз и нужен!» Кругом было много прохожих, и Тенька не испугался. Хотел ответить, что не фиолетовый он, а сиреневый, а фиолетовые они сами, Спица и Трафик. Но все же не решился, только спросил угрюмо. «Че надо?» «Гони обратно нашу кошку», — велел Трафик. «А с каких-то щей?» «А с таких, что твоя мыльная запускалка перестала работать». «Купите новую?» «Мы купили, только из нее одни сопли». «А я-то при чем?» «Отдавай кошку», — велел Спица нешуточным тоном. Можно было удрать. Фиг догнали бы легконогого Теньку. На них были тяжеленные, как латы, джинсы. Но после этого какая была бы жизнь? Так и бегать от них все время и прятаться за Виталю. «Кошка дома не живет. Она гуляет сама по себе. Где я ее найду?» «Где хочешь», — сказал тощий ехидный Трафик. «Найди и принеси, а то оторвем то самое. А если там ничего не выросло, отрежем уши». Тенька понял, что лучше отвязаться от них раз и навсегда. «Я знаю, где она. Только если надо, забирайте сами. А то она царапается», — соврал он. «Ох, какие мы нежные», — пропел Трафик. «Ладно, айда», — решил Спица. «Только не вздумай делать ноги». «Больно надо», — сказал Тенька. И повел своих недругов на дальний край Макарьевского двора, за ржавые брошенные гаражи и кочегарку. Там среди осота и крапивы резвилась юная Симина родня. Четверо пузатых щенят двухмесячного возраста. Их мама, черно-белая остроухая Динка, приглядывала за детками издалека. А сам Сима, серый и кудлатый, устроился на солнышке. Лежал на боку, вытянув лапы. Поперек Симиного туловища лежала Лиска. Тоже вытянулась и сладко дремала. Почуяла Теньку, шевельнула ухом, но единственный глаз не приоткрыла. А Сима приоткрыл оба глаза и шевельнул двумя ушами. Тенька без страха шагнул через крапиву, сел на корточки, обнял Симу за шею. Оглянулся на Трафика и Спицу. «Сима, они хотят забрать Лиску, чтобы угробить». Сима приподнял голову и вздернул верхнюю губу. Открыл розовые десны и желтые клыки. Тихонько булькнуло у него внутри. Спице и Трафику было этого достаточно. Они попятились, а потом осторожно пошли прочь. Лишь с дальнего расстояния они пообещали Теньке много всего. Но тут звонко тявкнула Динка и быстро пошла следом за парнями. Те перешли на рысь. Тенька не смотрел им вслед. Он гладил Лиску. Она потягивалась и мурлыкала. А через два дня Лиску убили. Она впервые не пришла домой ночевать, и Тенька в тоске и страхе вертелся в постели до утра. Уснул, когда уже светило в окошко солнце, очнулся около 9 часов. «Мама, Лиска не вернулась?» «Да не волнуйся, слегка загуляла кошечка. Такая у них порода. А ты куда?» «Что за вопрос? Искать, конечно». Лифт не работал. Тенька помчался по ступеням, и незастегнутая рубашка летела у него за спиной. А внизу Тенька с размаха остановился. Потому что перед подъездом сидел Сима. Словно ждал именно его, Теньку. Встал, глаза у него были тоскливые. «Сима, ты чего?» Сима пошел от дома, оглянулся, будто позвал Теньку. И тот зашагал, уже понимая, что случилась беда. Они пришли в заросший проход между сараями. Лиска лежала в лебеде, вытянутая, с откинутым хвостом. Лапой прикрывала мордашку. За ухом у нее Тенька увидел маленький коричневый сгусток крови. И сразу понял, что ничего нельзя сделать. Он посидел над Лиской, погладил, Сима сидел рядом и косматый, теплый, хрипловато дышал. Потом потянулся мордой, лизнул кошачий бок и тихонько заскулил. Тенька взял Лиску на руки. Она обвисла, еще не остывшая, но совершенно не живая. Не было в ней никакого шевеления, ни малейшего толчка сердца. На щелке выбитого глаза блестела мутноватая капля. Другой глаз был приоткрыт, из-под века мертво белело глазное яблоко. Тенька прижал кошку к груди и понес через двор. Сима шел рядом. Посреди двора их догнал Шурик Черепанов. Он, Шурик, сразу все понял. Пошел рядом и, наконец, шепотом спросил. «Тень, кто ее так?» «Не знаю», — всхлипнул Тенька. И только сейчас понял, что плачет крупными слезами. Они каплями запутывались в Лискиной шкурке. Пришли к дворницкой. Виталий чинил механические грабли, а больше никого в кокпите не было. Виталий быстро встал навстречу. Тенька положил Лиску на верстак. Сильно, до дрожи, всхлипнул снова. «Вот!» Виталий опустил на кошачье тельце пухлую тяжелую пятерню. Шепотом сказал. «Бедняжка, кто же эти гады?» «Наверное, это спица и трафик», — тихо выговорил Шурик. Тенька мотнул головой, так что брызги разлетелись с ресниц. «Наверное, нет. Они не стали бы ее так совсем. Ну, они же все-таки люди». «Эх, Тенька», — выдохнул Виталий. Он достал из фанерного шкафчика на стене очень белое полотенце. Промокнул им Теньки на лицо, расстелил вафельную ткань на верстаке. Положил на нее Лиску. Сима поставил передние лапы на верстак, ткнулся носом в рыжую шкурку. Виталий мизинцем опустил на кошачьем глазу приоткрытое веко. «Ребят, погладьте ее. В последний раз». Шурик осторожно провел пальцами по Лискиному боку. А Тенька нагнулся, прижался к рыжей шкурке щекой. Ощутил сквозь шерсть кошачьи ребрышки. Виталий тихонько отодвинул его за плечо, накинул на Лиску края полотенцем, получился белый сверток. Шурик прошептал. «Надо похоронить, да?» «К вечеру починю мотозавр. Завтра съездим к деревне Хотовилово. Там в лесочке есть кладбище животных. На нем мы похороним». «Виталь, а нельзя ближе?» Сквозь слезы выговорил Тенька. «Чтобы можно было приходить». «Ближе не надо, Тень. Сима найдет. Будет раскапывать». Сима окаменел и сидел рядом, слушал. Виталий сказал. «А пока положим вон туда, где холодно». Он пошел к дальней стене, приподнял пожарный щит и большой, казалось бы, неуклюжий, легко протиснулся в открывшуюся щель. Попросил оттуда. «Принесите Лиску». Тенька принес и на ходу тронул сверток лбом. Щит не падал, видимо, была подпорка. Виталий протянул из темноты руки. «Давайте, здесь есть приступок, я положу». И Тенька отдал Лиску. Виталий толчком выбросил из-под щита свое округлое тело. «Тень, ну хватит плакать. Посиди, успокойся». Тенька опустился на скамейку у стены. Только плакать не перестал. Вздрагивал. Шурик сел на ту же скамью. Но не вплотную, а чуть в сторонке. Он, видимо, не знал, нужны ли сейчас утешения безутешному Теньке. А может быть, и сам боялся заплакать. Сима лег под щитом и опять негромко заскулил. На верстаке затрещал мобильник. «Да», — сказал Виталя. «Да, Матвеевна, здесь. Лиску какие-то сволочи убили. Сидит. Ну, со слезами, конечно. Ну, понятно, какой там завтрак». Тенька мельком подумал, что свой-то мобильник он оставил дома. «Да при чем тут мобильник? И все на свете, когда нет Лиски?» Тенька давно уже не обращал внимания, что Лиска некрасивая, тощая, одноглазая, трущобная кошка. Не все ли равно? Она была его Лиска. По утрам, прежде чем удрать из дома, она подходила, терлась усатой щекой о его ногу и говорила «мррррр». А вечером прыгала на постели и устраивалась под боком. И опять «мррррр». «Мама, да нет на ней никаких микробов. Кошки — самые чистые звери. Они, знаешь, как себя вылизывают». Он думал, потом будут котята, и он раздарит их всем, кто захочет. Шурику, Лампиону, Егорке, Эвке, Сверчку. Он уже заранее обещал. Не будет котят. И Лиски не будет. Никогда. Ну кому она помешала? Откуда берутся такие сволочи? Те, которые с виду как люди, но не люди. Те, которым в радость растоптать чужую жизнь. Те, которым нравится рубить живые тополя. Те, которые отбирают ребят у матерей. Те, которые стреляли по толпе в городе Новочеркасске. Тополь тоненький очень, кто срубил, не поймешь. Он лежит на обочине, как убитый гаврош. Эта мелодия будто разрезала воздух, и Тенька перестал плакать. Он посидел здесь еще полчаса, умылся под краном и пошел домой. Шурик осторожно проводил его до подъезда, а Сима остался в кокпите, под щитом. Дома Тенька взял книжку «Охота на анаконду» и сделал вид, что читает. Мама подошла, молча встала рядом. «Мам, — попросил Тенька, — только не говори, мы найдем нового котеночка, ладно?» «Ладно», — вздохнула мама. Вечером она взяла Теньку на вахту, не хотела, чтобы он, задавленный горем, ночевал один. Может, понимала, Теньке будет казаться, вот вошла в комнату Лиска, вот сейчас прыгнет на постель. На вахте мама сказала: «Хочешь, ложись со мной?» Но Тенька лег на раскладушке в задней комнате вахтерки, потому что знал, ночью он будет плакать снова. Утром Тенька пошел к Витале, чтобы поехать с ним на звериное кладбище. Витале посреди двора сгонял в кучу сор механической подметалкой. Увидел Теньку, выключил мотор, распрямился. Какой-то виноватый, будто похудевший даже. «Тень, тут непонятная история». «Какая?» — без испуга спросил Тенька. «Хуже того, что случилось вчера, быть уже не могло». «Ну, я полез сегодня туда, чтобы заранее достать Лиску и положить в коляску. А ее нет». «Совсем нет?» — спросил Тенька безучастным тоном. И лишь потом удивился. «А где она?» «В том-то и дело, что нигде. Я там все закоулки обыскал». «Кто-то украл?» «Зачем?» — грустно сказал Виталя. «Ведь не живая». «А может, Сима пробрался и унес ее? Потому что скучал?» «Я подумал и про это. Но Симе не поднять пожарный щит, а другого хода в подвал нет. Была дверь, но заделана». «Виталь, давай слазим, поищем снова». «Ну, давай, только бесполезно. Я обыскал все». «А может быть, ты...» Тенька запнулся. В горле опять был комок. «Что, Тень?» «Ты, наверное, спрятал ее нарочно и похоронил пораньше, чтобы я лишний раз не лил слезы». «Тень, честное слово, нет». Тенька поднял намокшие глаза. «Тогда что?» «Я не знаю, честно». «А если... А вдруг она упала с приступкой и угодила в какую-то щель?» «Да нет там щелей». «Да подожди, вдруг такая щель появилась на минутку и забрала в себя Лиску, в какое-то другое пространство. Там же аномальное место». «Знаешь, Тень, я думал и про такое. Другого объяснения просто нет». «Нет», — согласился Тенька. «Ну и если так, пусть ей будет там не хуже, чем на Хотовилинском погосте». «Пусть», — хрипловато согласился Тенька. И чтобы Виталий не подумал, будто он опять готов удариться в слезы, Тенька попросил: «Можно я поработаю на метелке?» «Да на здоровье», — обрадовался Виталий. Тенька умело взялся за рукояти. Не первый раз. Нажал пуск. Метелка барахлила. Проволочные щетки рванулись, выбросили из-под себя щепки и вялую траву. Мусор стегнул Теньку по ногам. Тенька с минуту потаскал по земле туда-сюда увесистый механизм. Потом подошел Шурик с гитарой на плече. Спросил виновато: «Съездили в Хотавилово?» Тенька опередил Виталю. «Съездили», — бормотнул он. «Я хотел с вами, да не пустили, потому что всю ночь был переполох. У деда сердечный приступ, скорую вызывали». «Елки-палки», — сказал Виталя. «А сейчас как?» «Полегчало. Спит. А гитару вот, она ему пока не нужна». Виталя поскреб на круглой макушке искрящийся ежик. «Грустные дела». Дед Сергей поправился, но прошло 2 дня, и случилось новое грустное дело. Кто-то перестрелял всю родню Симы. Остроухую Динку, ее взрослого брата и 3 щенков. Похоже, что стреляли из какого-то оружия с глушителем, по крайней мере, никто не слышал выстрелов. Услышали только тоскливый Симин вой. Очень громкий. На пустыре за кочегаркой. Сначала туда поспешили те, кто оказался близко, а затем и другие жильцы ближнего дома. Сима сидел среди валявшихся в траве собачьих тел и выл, по-волчьи вскинув голову к небу. Иногда он вскакивал, толкал мордой одного из мертвых щенков или Динку, вопросительно оглядывался и начинал выть снова. Пришел участковый, Михаил Аркадьевич Куликов. Сказал, что стрелять не имели права. Да, есть мнение, что бродячие собаки — существа опасные, но полагается не убивать их, а отлавливать и отправлять в питомники. А использовать огнестрельное оружие на территории жилого массива — это вообще преступление. Он, подпоручик Куликов, постарается узнать, чьих это рук дело, и взять живодеров за шиворот. «Только ничего им не сделают», — грустно добавил он. «В крайнем случае назначат крохотный штраф. Такие у нас порядки». Жильцы переговаривались, что да, бывают случаи, когда бездомные собаки нападают на прохожих, но Сима, Динка и другие здешние псы никогда ни разу не гавкнули ни на одного человека, только доверчиво мотали хвостами, даже если кто-то незнакомый гладил или брал на руки их щенков. Даже Изольда Кузьминишна поддалась общей печали, хотя раньше говорила про собак иначе. Теперь она заявила, что эти бедняжки были не бездомные, а наши общие, и промокнула глаза кружевным платочком. Непонятно было, как уцелел Сима. Или увернулся от выстрелов, или его просто не оказалось на пустыре, когда здесь появились злодеи. Теперь он иногда переставал выть и вопросительно смотрел то на одного, то на другого из собравшихся, будто ждал, что они чем-то помогут. Люди отводили глаза. Кто-то подогнал легковой фургончик. Мужчины положили в него Динку, ее брата Кубика и щенков, чтобы увезти за город и закопать. Сима рванулся следом. Виталий ухватил его за косматый загривок. Машина уехала. Виталий надел Симе на шею свой ремешок и повел в кокпит. Сима заупрямился, но почти сразу обмяк и перестал сопротивляться. Виталий оглянулся на Теньку. «Сбегай к Сверчку, попроси у него на время бумса». Тенька побежал. Он бежал легко и быстро, но внутри у него будто застрял замороженный ком. Данька-Сверчок оказался, к счастью, дома. Они вдвоем привели в кокпит бестолкового веселого бумса, единственного уцелевшего щенка из нынешних семенных малышей. Повезло ему, Сверчок неделю назад взял песика себе. Бумс узнал отца, подскочил, стал облизывать морду. Сима вздрогнул и совсем по-человечески обнял малыша лапой. «Пусть оба поживут здесь», — решил Виталя. «Надо не выпускать без присмотра, подержать на привязи». Тенька сел на чурбак и стал молчать. Было жаль собак. В то же время не уходили мысли о Лиске. А за открытой дверью было лето, солнце и синева. Тополя уже доцветали, но отдельные пушинки влетали в кокпит. Тенька вспомнил, как на такие пушинки Лиска замахивалась растопыренной лапой.